Глава 12. С Чезарой все получилось просто потрясающе, даже несмотря на то, что Аличи пришлось больше часа прождать его под дверью на холоде. Похоже, набивать себе цену давно вошло у него в привычку, но ей в голову не пришло возмутиться. Явился он, очевидно, подвыпившим в компании другого парня, и, обнаружив Аличи свернувшуюся калачиком на ступеньках, несколько удивился, как будто не приглашал ее приехать после полуночи. Однако всего через несколько минут, мигом избавившись от приятеля, уже принимал девушку в своей холостяцкой берлоге, квартире-студии, где царил жуткий беспорядок. Большую ее часть занимала просторная двуспальная кровать, настолько громадная, что мимо нее приходилось протискиваться боком. Впрочем, для Аличи это особого значения не имело. Все неудобства затмевало присутствие Чезары. Как долго она ждала его. И вот, наконец, оказалась у него дома, в его постели, в его объятиях. Он мог бы заполучить любую, а выбрал ее. Уж очень она ему понравилась, особенно грудь и задница. Об этом сообщил ей сам Чезары в промежутке между сладострастными стонами. «Никогда еще я не чувствовала себя такой желанной», — думала Аличи, возвращаясь домой по еще темным римским улицам. О единственном до сих пор опыте, первом разе с Антонио, осознанных воспоминаний у нее фактически не осталось, не считая горького разочарования. Да, с Чезарой все совсем иначе. Они провели вместе незабываемую ночь, полную огня и страсти. Именно так она опишет это Давиде. Аличи умирала от желания пересказать ему все. Конечно, мнение Давиды тотчас же изменится, ведь Чезаре оказался не каким-то мерзавцем или бессердечным хапугой. Напротив, он проявил себя с самой лучшей стороны и даже озаботился тем, что приготовил презервативы. Он вообще был очень заботлив и не раз весьма недвусмысленно это демонстрировал. Так что Давиде стоило бы извиниться за столь предвзятые отношения. Он явно перегнул палку. Торопливо шагая к автобусной остановке, Аличи уже мысленно готовилась отразить нападки приятеля. А в том, что они последуют, она не сомневалась. Но сперва нужно убедить себя саму. Да, Чезаре попросил ее уйти еще до рассвета, но исключительно по состоянию здоровья. Бедняга страдал от редкой разновидности бессонницы, не позволявшей ему уснуть в чьем-либо присутствии, а значит, остаться в любом случае было невозможно. Да, он отправил Аличи домой одну посреди ночи, даже не предложив проводить, но лишь потому, что у него дико разболелась голова. С тех пор, как они расстались, не прошло и 10 минут, а она уже успела соскучиться. И все-таки на сей раз все будет совсем не так, как с Антонио, ведь, прощаясь, Чезаре велел ей прийти снова во вторник, на том же месте в тот же час. И эти слова, скорее приказ, чем приглашение на свидание, прозвучали для нее нежнейшим объяснением в любви. Автобус возник из-за поворота, словно мираж, и Аличи подошла ближе к краю тротуара. Город казался еще по-ночному тихим и полупустым. Через полчаса она будет дома. Когда из комнаты вышел заспанный Давиде, Аличи уже завтракала на кухне, сосредоточенным видом потягивая кофе с молоком. «Спал, как убитый. Мне снилось, будто я плаваю в море среди разноцветных рыбок. Непередаваемые ощущения», — объявил он, потягиваясь. Ответом ему были лишь вялая улыбка и хруст печенья. «Сейчас мне нужен крепкий кофе. Не присоединишься?» «Нет, спасибо, я лучше с молоком. Если переусердствую с кофеином, потом вся на нервах». «А ты что, даже не спросишь, как я провела ночь?» — фыркнула Аличи. Безразличие Давида начинало ее бесить. «И как ты ее провела?» «Восхитительно. Ночь, полная огня и страсти. А он вовсе не говнюк и меня обожает. Во вторник мы увидимся снова». Выпалив эти несколько фраз, куда более лаконичных, чем она планировала, Аличи с вызовом взглянула на Давида, ожидая отповеди, и оказалась разочарована. «Рад за тебя». «Нет, серьезно. «Да здравствует огонь и страсть!» — невозмутимо ответил тот и, неожиданно чмокнув девушку в лоб, занялся кофеваркой. Хотя... Тут он затараторил, словно не в силах удержать поток слов. «Хотя кое-что в этой истории меня все-таки смущает. Прости, Алича, вот не нравится он мне. Искренне надеюсь, что ошибаюсь, но пока сигналы тревоги громче полицейских сирен». Тут Давида наконец заметил, что Алича злится, и попытался сменить тон. «А вообще найти подходящего человека чертовски непросто. Иногда мне кажется, что неудачные свидания — это некое необходимое зло, ошибки, на которых учишься, пока не поймешь, как распознать по-настоящему родственную душу. С другой стороны, временами я и сам себе говорю, что все бесполезно, что научиться ничему нельзя — и что судьбу определяет один лишь слепой случай. Возможно, минуту назад мимо прошла любовь всей моей жизни, а я ее даже не заметил. Мы мимолетно коснулись друг друга, а потом пошли дальше, каждый своей дорогой. И встретиться еще раз нам не суждено». Он помрачнел, но оптимистичная натура быстро взяла верх над грустью. «Ну а в ожидании своей второй половинки кто запрещает нам немного поразвлечься? Это ведь самое главное. Сколько бы ни продлилась любовь, день, месяц или долгие годы, от нее улыбаешься, а не плачешь». Мик и Алича, только что с явным раздражением поглядывавшая на приятеля, уже мечтает заразиться его вновь обретенным жизнелюбием. Впрочем, как выяснилось, у самого Давида накануне тоже выдался повод для триумфа. «Ты бы его видела, ослепительный красавчик Сард, глаза как угольки. Вечером у нас второе свидание», — признался он, наливая кофе. Потом поглядел на часы, присвистнул. «Черт, да я опаздываю, начальство меня живьем съест». И залпом осушив чашку, выскочил из дому. Оставшись одна, Алича рассеянно выглянула в окно. Скоро зима, а над Римом ярко светит солнце, обещая тепло и счастье. В ее жизнь наконец-то вошла любовь. День такой чудесный. Так почему же на душе опять скребут кошки, словно она вконец завралась? Чтобы избавиться от этого неуютного ощущения, Алича решила выйти на работу чуть раньше обычного и заскочить в одно местечко в паре кварталов от дома, куда уже давно собиралась. Казалось, эта художественная галерея была там испокон веков. Вдруг владелец знал Ирен или мог рассказать что-нибудь о Танкреде. Правда, ночью Алича так и не сомкнула глаз, но чувствовала, как ее переполняет кипучая энергия. Заведение с непритязательным названием «Римская арт-галерея» еще не открылось. Однако витрина, выходившая на улицу, была освещена. Единственное выставленное в ней произведение оказалось просто потрясающим. Гобелен, подвешенный к потолку, на невидимых нитях и изображающих обнаженную женщину со вскинутыми вверх руками в окружении звезд, бабочек и голубей на фоне лазурного неба. Алича застыла, как зачарованная, не в силах отвести глаз. «Впечатляет, правда? Висит уже месяц, а как ни взгляну, сразу дыхание перехватывает». К ней обращался элегантный сеньор в очках и с короткой сидеющей бородкой, который, достав из кармана пиджака связку ключей, пытался открыть дверь в галерею. «Минутку, я только свет включу», — добавил он и пригласил Алича войти. Выяснилось, что владельца зовут Валерию, и уже в феврале он устраивает групповую выставку нескольких художниц. Гобелен в витрине тоже соткан женщиной, выдающейся художницей с немецкими корнями. «Интересуешься искусством? Может, и сама рисуешь?» — поинтересовался Валерио, сразу перейдя на «ты». «Нет, но моя тетя рисовала. Она жила здесь неподалеку, а недавно умерла». «Что ж, сочувствую. Как ее звали?» «Ирен Риале. В прошлом она была довольно известна и даже сама устраивала выставки. Знаете ее?» Однако Валерио это имя ничего не говорило. И о художнике по имени Танкреди он тоже не слышал. В дело он вошел всего пару лет назад, а до того долго жил за границей, в Париже. Предыдущий владелец, тот, что в свое время основал эту галерею и посвятил ей всю свою жизнь, Наверняка мог бы помочь, да вот беда, умер. Алича была без ума от Валерию, добродушного, разговорчивого, знающего уйму забавных историй из мира искусства. Казалось, заняться ему нечем, и он только рад поболтать, хотя время от времени и поглядывает на часы, словно кого-то ждет. И действительно, минут через 20 в дверях появился молодой человек. Короткая стрижка, серые глаза и круглое лицо классического отличника. «А вот и Себастьяна, без него я как без рук», — просиял галерист, представив вошедшего как самого доверенного своего сотрудника. Как выяснилось, тот помогал Валерию с доставкой и развеской произведений. «Я только бумажки перекладываю, да картины местами меняю», — скромно потупился молодой человек и, едва заметно поклонившись, пожал Аличе руку. Этакий старомодный жест вежливости. Поначалу Алича заподозрила в них двоих любовников, но крепкое рукопожатие и, прежде всего, взгляды, которые бросал на нее Себастьяну, убедили ее в обратном. Несмотря на очевидную слабость Валерию к молодому человеку, тот, похоже, не замечал чувств нанимателя. Так что, рассудила Алича, гордясь собственной проницательностью, галеристу вряд ли следует ожидать взаимности. Оставив мужчину упаковывать недавно проданный товар, она распрощалась, пообещав Валерию, что непременно заглянет поболтать, и двинулась дальше. Обидно, конечно, но стоит поспрашивать в других галереях, благо их в этом районе немало. Она так и бродила, полностью погрузившись в собственные мысли, пока взгляд ее не упал на витрину парикмахерской. Сквозь толстое стекло виднелась только часть помещения. Большой зал с лососевого цвета стенами, разделенный надвое высокой аркой. В такой час посетительница была всего одна, старушка с серебристо-стальным перманентом. Парикмахерша, стоявшая у нее за спиной, как раз фиксировала прическу лаком. Но внимание Аличи привлекли не они, а картина в простой красной раме, висевшая на самом виду, среди плакатов, рекламирующих шампуни и средства для укрепления волос. Два частично перекрывающихся сердца, набросанные короткими неравными штрихами, похожими на оранжево-алые языки пламени с темно-фиолетовыми кончиками. Они казались невероятно живыми, вот-вот сорвутся от стены. Аличи ахнула. Она уже видела этот рисунок. Волна адреналина буквально внесла ее в парикмахерскую, о чем возвестил пронзительный трезвон колокольчика. «Вы по записи?» Алича удивленно обернулась. Голос, гулкий и низкий, доносился из того угла, что не был виден с улицы. Она ожидала увидеть мужчину, однако навстречу ей поднялась женщина в возрасте. «Проходила мимо, а у вас тут такая красота!» «Я просто остолбенела», — решила подольститься к ней Алича. «Особенно вон тот рисунок с перекрывающимися сердцами. Имя художника не подскажете?» «А, этот!» — вздохнула женщина, представившаяся как Рози. «Он и Сильвану, мужу моему покойному, тоже понравился. Представьте, вышел как-то раз с утра открыть парикмахерскую, а рисунок на тротуаре валяется. Измятый весь, бог знает, может... Потерял кто или выбросил. Той ночью лило, как из ведра, а он целеханик. Сильвана говорил, настоящее чудо. Обрамил, да в кабинете у себя повесил. Что говорить, романтик он был, нравилось ему, что эти сердца будто обнимают друг друга. Там в кабинете рисунок до последнего времени и висел, но кто автор, мы так и не узнали. «Простите, где именно ваш муж его нашел?» Алича сама не понимала, почему этот момент показался ей невероятно важным. «Понятия не имею. И Сильвана, к несчастью, уже не спросишь, а что?» Девушка уже собиралась рассказать, что знает, кому раньше принадлежали эти пылающие сердца или, по крайней мере, чья рука их нарисовала, но передумала. В конце концов, Рози это нисколько не волновало. Сердца были для нее лишь памятью о покойном муже. Что касается самой Аличи, разве имела она право требовать рисунок обратно? Нет, сперва следовало побольше о нем разузнать. До начала смены оставалось всего ничего, пришлось поспешить в тротторию. В тот день в Полароле было особенно многолюдно, и Аличи без конца сновала между кухней и столиками с огромным подносом в руках. Часам к двум появился Давида вместе с еще одним парнем, возможно, коллегой, но она была так занята, что лишь издали махнула им рукой. Всякий раз, когда хлопала дверь, ее сердце сжималось в предвкушении новой встречи с Чезаре. Хотя, конечно, это никак не мог быть он. В такое время все кастинг-директора заняты на студии. Да и в любом случае, упомянув, что работает официанткой, Аличи не уточнила, в какой именно тратории и где та находится. Однако не оборачиваться к двери, вздрагивая, как от удара, током уже не могла. Неужели это и есть любовь? Может быть, Эрен знает ответ. 5 месяцев без тебя. Не понимаю и потому бешусь. Зачем уходить вот так, бросив все, чем жил до сих пор? Без объяснений, без имен, ссор, пощечин. Без последнего поцелуя или даже банального оправдания, какие изобретаешь, когда не хватает духу покончить с романом, который, как ты считаешь, больше не про тебя. Не забрав даже стопку набросков. Я без конца задаюсь этим вопросом, но ответа найти не могу. Ты называл меня светом, озарившим все твое существование. Трепетом ресниц, мурашками по коже, кровью в венах. Неужели все это ложь? Почему? И почему именно от меня? От той, кого так нежно и настойчиво целовал, кого обнимал, как величайшую драгоценность, на кого не уставал смотреть? От меня, твоей наперсницы, подруги, возлюбленной, женщины, родившей тебя заново. Ты сам мне это говорил. От меня, лишь пару минут назад бывшей любовью всей твоей жизни. Несколько дней, не теряя надежды, я пыталась тебя найти. Долгие часы провела в тоске и муках, но все напрасно. Обошла соседние улицы, укромные уголки, сады, церкви, думая отыскать тебя где-нибудь на скамейке, мертвецки пьяного. Обращалась в полицию, обзвонила десятки больниц, но везде слышала, что подобную информацию они уполномочены предоставлять только родственникам. Даже в вещах твоих рылась, как последняя воровка. Может, твое исчезновение было просто спектаклем? Коварным планом, чтобы скрыть двойную жизнь, тайное существование, о котором я не подозревала? Вот до чего я додумалась. Правда, уже после того, как расспросила багетчика, который выгнал тебя, лишив работы и крыши над головой, а в ответ услышала, что он понятия не имеет, куда ты свалил, задолжав ему за пару месяцев. «Выходит, вас он тоже обвел вокруг пальца?» — сочувственно вздохнул старик. Я расплатилась и побрела домой, разбитая, поверженная в прах. За периодом надежды, когда кажется, будто еще ничего не потеряно, всегда приходит время смирения и ярости. Да, я отказываюсь принять, что ты и в самом деле меня бросил. И чем дольше пытаюсь заставить себя проглотить эту горькую пилюлю, тем сильнее обида. Она совсем меня вымотала. Я сдалась, когда поняла, ты просто не хочешь, чтобы тебя нашли. И все же не могу не вспоминать наш последний вечер вместе, проживая его снова и снова, как финал триллера, что с каждым разом становится все более запутанным. Как же я могла ничего не понять? Какие намеки упустила? С твоим уходом моя жизнь остановилась. Теперь она состоит лишь из пустоты, хаоса и отчаяния. Ты говорил, что любишь, а оказался жестоким мучителем. И с тех пор каждый день, час, каждую минуту терзаешь меня своим отсутствием. 5 месяцев без тебя. Теперь тешить себя иллюзиями на возвращение может только та, что совсем отчаялась. Когда ты, натянув капюшон, вышел под дождь, было начало декабря, но вот уже возвращаются теплые весенние деньки, наполненные ароматом цветов. Природа пробуждается, прорастает, расцветает, а с ней, кажется, обретают новую силу и мои страдания. Я теперь даже черт твоих представить не могу. Знаю только, что ты разгуливаешь под этим ласковым солнцем в незнакомой рубашке, поскольку вся твоя летняя одежда по-прежнему здесь, со мной. Я тебя люблю. Ничего не поделаешь, это сильнее меня. Люблю и одновременно ненавижу. Как сложно разделить эти чувства. Люблю и ненавижу. Издалека, где бы ты ни был, и чувства эти настолько сильны, что временами страшно. Если не считать накатывающих приступов ярости, ты ничего по себе не оставил, ни случайного отпечатка пальцев, ни следа губ на кофейной чашке, ни измятой простыни на том краю постели, ни записки от приятеля, ни шлейфа слухов, ни цепочки улик, ведущих прочь из этой клетки, где ты меня запер, из этого пузыря застывшего времени. А картины твои мог написать кто угодно, даже я сама. И все же, как нетрудно в это поверить, иногда у меня снова возникает подспудное желание тебя отыскать. Наверное, потому что я догадываюсь, где ты. Конечно, мне вряд ли удастся убедить тебя вернуться, да уже и не очень хочется. Но пора бы покончить с ожиданием, испив эту чашу до дна. Мыслями я то и дело возвращаюсь к твоим рассказам о жизни на Сицилии, когда ты был еще наивным сорванцом, жаждущим настоящей жизни, о том, как, потеряв надежду когда-либо хоть издали увидеть свою первую любовь, ты с разбитым сердцем покинул родные края, чтобы уже никогда не вернуться. «Не стоит ревновать», — успокаивал ты меня, касаясь щеки, перепачканными в краске кончиками пальцев. «Я никогда больше ее не увижу». Вот только теперь это «никогда больше», на которое ты так упирал, кажется мне все менее правдоподобным. И чем чаще я об этом думаю, тем сильнее убеждаюсь, что именно там тебя с самого начала и следовало искать. Потому что бросить меня ты мог ради нее, и только ради нее».